От мага начал вспухать новый ментальный щит, и он нанес по моей защите мощный удар ментальным мечом. Я вбухал всю свою ментальную энергию в щит, но удар был такой силы, что я рухнул на колени. Но я не потерял контроля и щит устоял. Я сразу его преобразовал в петлю и стянул через огромную дыру, которую прогрызли голодные сущности тела мага. Маг теперь не мог пошевелиться. Я усилил нажим, грозя раздавить его, но маг отпустил свою защиту и начал огромным усилием разжимать скрутивший его кокон. Я взмок, пот крупными каплями тек по моей спине. Даже пользуясь энергией активированного амулета истинного мага, я не мог справиться с этим человеком, насколько он был силен, но мне помогали голодные сущности. Они выгрызали и впитывали в себя ментальную энергию. Я, высасывая из них все, что они захватили, становился сильнее, а маг слабел. Через минуту такого противостояния маг начал ощутимо сдавать. Я усилил нажим, питаясь его же ментальной энергией. Маг пополз к порталу, но было уже поздно. От его силы оставалось лишь крохи. Я набросил на него еще несколько петель и стянул его так, что у него не хватало сил двигаться. Он замер, но я чувствовал, что он еще не сдался, и нанес ему удар ногой по лицу. Маг потерял от удара сознание и обмяк. Ментальное сопротивление сразу исчезло. Я убрал голодные сущности, вытянув из них остатки захваченной энергии. Положив на человека руки, я, пользуясь своей новой способностью, потянул из человека всю его энергию, но ощутил сопротивление. Увидев, что причина этому несколько амулетов, я начал сдергивать их с мага, и через минуту он лежал передо мной в наряде от дамы. Теперь его магическо-жизненная энергия потекла в меня быстрым потоком. Человек зашевелился, стараясь волевым усилием прийти в себя, но удар по шее опять погрузил его в беспамятство. Я забрал остатки его магической энергии, оставил крохи жизненной и потянулся к ментальному шару, горящему в центре его головы. Энергия нехотя начала переливаться в меня. Человек опять зашевелился, приходя в себя. Я вытянул из шара с ментальной энергией все, что мог. Шар едва светился от искорок энергии, оставшихся после моей ревизии. Амулет истинного мага сразу погас, впитав в себя все, что я смог ему дать. Я, оставив человека лежать, подошел к порталу, виденному мной в виде большого сгустка энергии, и потянул из него энергию на себя, но это мне не удалось. Портал просто схлопнулся и исчез. Я почувствовал, что человек пришел в себя и даже смог остатками ментальной энергии прощупать пространство вокруг себя. Но сил у него почти не осталось, и он продолжал лежать с закрытыми глазами. «Я убью тебя», – произнес я, обращаясь к истощенному ментальному магу. «Я знаю», – прохрипел маг. «Что ты хотел, напав на меня?» – меня начала охватывать ярость. «Ты избил моего сына, сломав ему ребра. Это мой город. Ты вторгся в мою территорию. Ты нарушил договор между магами. Никто не имеет права колдовать на территории, принадлежащей другому магу без его разрешения. Ты убил моего слугу, мою наяду». Наши глаза с человеком встретились. «Все совершенное тобой незаконно. Ты рано или поздно поплатишься за беспредел, творимый тобой». «Ты релит, колдун казначей города Фиест», — до меня начал доходить смысл говоримого человеком. «Да, но твой сын сам начал конфликт со мной. Я остановился в твоем городе, чтобы пополнить свои запасы и уехать», — возмутился я. «Теперь это не имеет значения. Даже убив меня, ты ходячий труп. Я уже отослал в магическую гильдию извещение о творимых тобой делах. Тебя будут гнать, пока не загонят и не убьют», — усмехнулся мне Релит. «Зачем это им? Я просто убью тебя, этим все закончится». «Ты, как и я, ментальный маг, значит, можешь забирать у магов их дар. Я скрывал свой ментальный дар, меня считали просто магом», — колдун засмеялся. «А тебе же я сообщил, как о ментальном маге. Тебя будут искать, пока не найдут и не уничтожат. Маги так боятся потерять свой дар, что опасность в виде ментального мага будет гнать их за тобой до тех пор, пока тебя не убьют или не уничтожат». Теперь мне стало понятно, почему Матвей жил в маленьком поселке на окраине континента. Он тоже скрывал свой ментальный дар и прятался от магов или магической гильдии. Похоже, ментальных магов тут не любили и уничтожали любым доступным способом. Люди, имеющие ментальный дар, скрывали свои способности как могли. «Сволочь! Я не думал, что ты так безрассудно останешься ночевать на моей территории. Я полагал, что ты уже ушел из нее с помощью портала», — улыбнулся маг. «Поэтому успел разослать уведомление. Тебя рано или поздно конец. Я рад, что успел это сделать», — Релит закашлялся. «Что будет, то будет». Я стянул тело мага ментальными петлями. «Поговорим о наших с тобой делах», — усмехнулся я Релиту в лицо. «Ты хочешь продолжать жить или ты готов умереть?» «Ты не запугаешь меня», — плюнул мне в лицо Релит. «Ты сам выбрал смерть». Я начал ментальными петлями крошить кости на пальцах ног, превращая их в порошок. Страшная боль скрутила тело Релита. Он попробовал защититься ментальным щитом, но у него не хватало энергии его создать. Он взвыл и заорал, как будто его резал ножом без обезболивающих. «Ты забыл, мой дружок, что у тебя уже нет силы, чтобы мне противостоять. А я не успокоюсь, пока не переломаю все твое тело ментальными петлями», — усмехнулся я. «Ты теперь понимаешь, что такое не иметь магической и ментальной силы, и пройдешь длинный путь мучения, отделяющих тебя от смерти. Я буду тебя подлечивать, чтобы ты не помер раньше, чем я получу свое». «Я не отдам тебе свой дар. Можешь убить меня». Релит проговорил это с такой ненавистью в голосе, что я чуть не убил его от обуявшего меня гнева. «Посмотри на это!» Перед лицом колдуна закачался шар, состоящий из голодных сущностей, затянутых и спрессованных моей ментальной сетью. «Ты умрешь, но я не отпущу твою сущность. Ты будешь вместе с ними служить мне. Представляешь, каково им? Твоя сущность разделит их судьбу. Ты этого хочешь?» Релит содрогнулся от моего предложения. «Какие гарантии, что, отдав дар, я не умру?» Макс сломался. «Мы с тобой, мой дружок, понимаем, что без дара ты мне не опасен», — участливо кивнул я Релиту. «Зачем мне убивать тебя? Зачем мне твоя смерть?» «Правь дальше в своем фиесте», — засмеялся я. «Если сможешь это сделать без дара». «Скотина!» Я заглянул в глаза Релита, объединил наши ментальные шары тончайшей ментальной линии и потянул на себя. «Давай», — приказал я глядящему на меня с ненавистью магу. Ко мне потекло тепло и удары. Я мысленно отпрыгнул от мага на большое расстояние и внимательно наблюдал за текущим ко мне даром. Релит не стал проклинать меня. Он, видимо, тоже знал этот прием и только усмехнулся. Я, забрав у него все, оборвал тончайшую нить, связывающую нас с ним. Его ментальные шары, магическая система превратились в мельчайшие искры и потухли. Я удовлетворенно кивнул. «Вот и все», — улыбнулся я Релиту. «Меня радует только одно, что рано или поздно тебя поймают и уничтожат». Релит не выглядел подавленным. «Зато ты теперь будешь жить без дара», — улыбнулся я. «Представляю твои муки, хотеть что-то совершить и не иметь возможности это сделать, мой дорогой бывший маг. Я проживу столько, сколько смогу, а вот тебе придется чувствовать эти муки до самого конца твоей, надеюсь, долгой жизни». «Мразь!» — в глазах Релита пролетело понимание. Я наложил на его пальцы ног мало исцеления, вложив в него немало магической энергии. Пальцы на ноге Релита начали восстанавливаться. Я собрал все его магические амулеты и бросил ему его одежду. «Одевайся», — приказал я бывшему магу. «Я хочу навестить твой дом с визитом, и тебе еще надо рассчитаться со мной за нанесенный мне ущерб». «Ты пойдешь в фиест?» — мелькнула в глазах Релита злорадная мысль. «Да, это сейчас самое безопасное место, если ты понимаешь, о чем я», — усмехнулся я. «Вряд ли маги или кто там еще будут меня искать у тебя в доме. Я думаю, что ты мне очень прилично задолжал, разослав уведомление о том, что я ментальный маг. Теперь ты компенсируешь мне это. Ведь мне нужны деньги, чтобы скрываться от преследователей, и я думаю продать твой дом вместе с твоим имуществом. Самое время тебе перечислить со своей карты все имеющиеся у тебя деньги». Я вытащил из кошеля мага его карту в банке Эдвардов и кинул ее Релиту вместе со своей. Можешь это сделать прямо сейчас, не ожидая, пока я начну крушить кости снова. Ведь они только зажили». «Но ты обещал меня отпустить, если я отдам тебе свой дар», — возмутился Релит. «Да, я отпущу тебя, когда ты мне будешь не нужен». Я затянул ментальную петлю на шее Релита. «Гони деньги», — рявкнул я на сломленного человека. Через минуту моя карта пополнилась 300 000 золотых. Ехать назад в Фиест мне не хотелось, я просто пугал Релита, но отпустить бывшего мага я не мог. Он пользовался влиянием у местного короля и мог мне подпортить немало крови, даже не обладая даром. Оставлять такого человека за спиной мне не хотелось. Получив деньги на свою карту банка Двардов, я долго смотрел на Релита, ждущего моего решения. Он тоже понимал, что так просто ему от меня не уйти. «Ладно, Релит, можешь топать отсюда. Я отпускаю тебя, как обещал». Наконец принял я решение. «Хорошо», – кивнул мне бывший маг и быстро побежал вдоль реки в сторону торгового тракта. Он боялся, что я передумаю. «Ты его отпускаешь?» – удивился Зим, наблюдавший за моим разговором с бывшим магом. «Да, но я не обязан его охранять от гаридов, бегающих по этому лесу в поисках добычи», – отмахнулся я от вопроса домушника. «Ты прав». Зим отдал приказ Черри, который сразу исчез в лесу. Через 5 минут раздался жуткий вопль со стороны тракта. «Быстро бегает, зараза!» – усмехнулся я, кивнув домушнику. «Он понимал, что ему не уйти, но все равно бежал, что есть мочи!» – серьезно посмотрел на меня Зим. «Все, собираемся и уходим отсюда. Если он не врал, а дела действительно обстоят, как он говорил, что у меня возникли огромные проблемы». Я начал сворачивать плащи и паковать походное имущество. Надо где-то затаиться и переждать время, пока не улягутся страсти. «Куда мы?» – задал вопрос Зим. Мое второе сознание в виде Юры уже лихорадочно искало выход, получив мой приказ. Я спокойно собрал вещи, упаковал их и сложил в сумку. Вернулся с торгового тракта Черри и, мысленно мне кивнув, стоял и смотрел на меня. «Вот». Перед моим лицом развернулась карта, обозначая огромную территорию, расположенную от нас юго-восточнее. «Ромадинская пустошь». «И что?» – поинтересовался я у Юры. Перед моими глазами вспыхнула справка из энциклопедии. «Ромадинская пустошь – территория, расположенная между Мраморным хребтом и хребтом Клеша. На данной территории размерами в поперечнике 1500 лиг и в длину более 3000 лиг около 10 000 лет назад велась магическая война между двумя магическими союзами. Ромадинская пустошь до сегодняшнего момента почти не заселена. Исключение составляют отдельные оазисы, защищенные магическими щитами, оставшимися с древних времен, на которых проживают агрессивные племена гадитов, полулюдей, полугридов. Данный вид получен магическим смешиванием двух рас – человеческой и гридов. Ромадинская пустошь не изучена, сведений о животных и растениях, произрастающих в ней, нет». Обнаружено большое количество руин древних городов. Категорически не рекомендуется посещать данные места. Агрессивная среда. Выживших экспедиций, вернувшихся оттуда, нет, гласила справка. Мы едем на юго-восток. Через 50 лиг начнется мраморный хребет. Нам его нужно пересечь и уйти в пустошь. Ни один здравомыслящий маг не последует туда за нами. Вслух озвучил я свое решение. Так как возражений я не встретил, то уже через 5 минут мы мчались по лесу в сторону мраморного хребта, выехали на заросшую лесную дорогу и помчались по ней на юго-восток. Глава 38. К вечеру, как мы не спешили, нам удалось только подъехать к мраморному хребту. В этом месте хребет резко уходил вверх, и подъем был невозможен. Движение по дремучему лесу порядком нас вымотало. Приходилось объезжать завалы и скалы у подхода к самому хребту. И я решил остановиться у его подножия и отдохнуть. Быстро приготовив ужин, поев и напившись горячего настоя, я улегся спать, оставив Зима сторожить окрестности. Долго отдыхать нам не дали. Меня разбудил встревоженный возглас домушника. «Да, маг говорил правду. По нашим следам идет отряд. Они открыли портал на полянке, где мы ночевали, и теперь ускоренными темпами двигаются сюда», — сообщил мне Зим. «Как ты смог это узнать?» – удивился я. «Местный дух хозяин леса сообщил, что он терпеть не может магов, и, увидев, что ты расправился с одним, решил нам помочь», – сообщил мне довольный домушник. «Далеко они? Сколько человек?» 5 магов и 30 воинов с амулетами магической защиты», – пришел ответ из леса. Дух хозяин леса решил сам сообщить мне, минуя домушника. «Почему ты помогаешь мне?» – спросил я духа, собирая вещи и складывая их в сумку. «Ты убил сильного мага. Ты помог моему соседу, освободив его землю от скверны и уничтожив нежить. Он очень хвалил тебя и просил меня помочь тебе, если тебе нужна будет помощь. Мне нужно место, где я смогу перевалить через хребет, и если сможешь, задержи погоню», – попросил я духа хозяина леса. «Задержать я их не смогу, они очень сильны, а место тебе покажет домушник, с которым ты путешествуешь». Чужое присутствие исчезло, дух ушел. Я запрыгнул на Гарида, и мы помчались вдоль хребта в противоположную от Фиеста сторону. Вел нас Зим, хозяин территории нам помогал, и лес раздвигался перед нами. Через 5 лиг по указанию Зима мы въехали в горное ущелье и начали подъем на мраморный хребет. Я ментально просканировал лес позади себя. Погоня была на расстоянии 15 лиг и приближалась. Мы помчались по голому склону вверх. Местами мне приходилось спрыгивать с Гарида и бежать самому. Как только подъем выравнивался, Черри опять брал меня на себя. За 2 часа бешеного подъема мы преодолели не меньше 10 лиг вверх и вышли на заснеженное плато. Я осмотрелся. Расстояние до преследующего нас отряда сократилось до 7 лиг, но они двигались медленно, а мы теперь могли быстро мчаться по большому плато на вершине мраморного хребта. Предстояло проехать не меньше 20 лиг по вершине и начать спуск. Я, осмотревшись, увидел огромный камень и, подскочив к нему, начал пробовать сдвинуть его с места. «Зачем?» – удивился Зим. «Если он покатится вниз, то вызовет камнепад и лавину. Это может их задержать», – ответил я. Спутники меня поняли, и рядом со мной оказался Черри, тоже налегая на камень. 5-тонная глыба закачалась. Я, продолжая раскачивать глыбу, ногой подпихивал под нее камень, ограничивая ее движение назад. Под нашими усилиями 5-тонный камень переварил через плато и, разгоняясь вниз, увлек за собой другие булыжники. Через 5 минут навстречу нашим преследователям летела на огромной скорости целая лавина, захватывая камни и расширяясь. Еще через 5 минут я почувствовал ужас людей, увидевших, что мчится им навстречу. Даже не видя отряд, я почувствовал сильные магические возмущения на склоне мраморного хребта. Видимо, маги пытались остановить или разрушить летящий на них поток камней лавины. Минут через 5 все закончилось. Отряд погони перестал существовать. Я не мог уловить признаков погони или живого существа на склоне мраморного хребта, сколько ментально его не прощупывал. Лавина ушла к подножию хребта, камнепад прекратился. От бывшего отряда из 5 магов и 30 воинов не осталось ничего. «Похоже, нам удалось их остановить», – пришла мысль от Зима. «Будем время использовать разумно». Я запрыгнул на Черри, и мы помчались через плато к противоположной стороне мраморного хребта. Нам еще предстоит спуск. Через 3 часа мы выехали к противоположной стороне плато. Эта сторона склона была более пологой, и мы, проехав 5 лиг вдоль края плато, начали спуск. К вечеру нам удалось закончить спуск и отъехать от мраморного хребта на 5 лиг. Я ментально зондировал окружающее пространство, но не мог обнаружить признаков погони. Похоже, меня на какое-то время оставили в покое. Мы спокойно переночевали в лесу и перед обедом выехали к огромной безжизненной пустыне, состоящей из огромных оплавленных камней, скал и наваленных гор щебня, на которых изредка произрастал кустарник. Такой вид был на много лиг. Лес на границе с пустошью обрывался. В дверь кабинета королевского мага Урани и главы магической гильдии Легорта осторожно постучались. «Заходи, Вулок», – отозвался стоящий у окна пожилой человек в мантии. Дверь открылась, и вошел секретарь Легорта. Маг повернулся к Вулоку и спросил: «Что там у тебя?» «Закончено расследование дела Релита, казначея и мага города Фиеста», – доложил секретарь. «Выводы?» «Их немного», — начал доклад Вулок. «По магическому сообщению Релита сразу отправили поисковой отряд, состоящий из 5 магов и 30 воинов, телепортом Фиест, как и положено в случаях выявления ментального мага. В Фиесте Релита не оказалось, он ночью ушел порталом на небольшую полянку у реки. На самой поляне обнаружены остатки наяды и следы магического поединка с ней». На тракте был обнаружен труп мужчины, предположительно Релита, судя по одежде, обглоданный до неузнаваемости. Отряд проследовал по следам, оставленным незнакомцем, но поймать его не удалось. На мраморном хребте они попали в лавину камнепад. В живых не осталось никого. «Это мне известно», – раздраженно произнес Легорд. «На место гибели отряда был сразу переброшен второй поисковый отряд, усиленный еще 5 магами». Они прошли по следам неизвестного мага, след которого оборвался на границе Ромадинской пустоши. Отряд разделился на 2 части, каждая из частей пошла по границе пустоши около 100 лиг. Место выхода из пустоши неизвестного мага не обнаружено, скорее всего, он там погиб. Проведено изучение и опрос массы людей. Выяснено следующее. Это маг, примерно возрастом 25 лет, вошел в Уранию со стороны вольных земель. В Гордице участвовал в походе в руины с охотником за сокровищами Проком. Но подробностей узнать не удалось. Прок погиб в руинах. Откуда он взялся в Гордице, установить не удалось. Население вольных земель с недоверием относится к магам и дает заведомо ложную информацию. Известно точно, что маг избавил в присутствии гражданина Урании, наемника Гарда, жителя Фиеста, 2 деревни от ведьмы 2 уровня и 7 оборотней. В Фиесте он посетил банк двардов, но они отказались нам давать какую-либо информацию о неизвестном маге и выехал в сторону Лаиды. Что он хотел, непонятно, достигнуть Лаиды или воспользоваться порталом храма хранителей. Ответ на этот вопрос не ясен. Что нам делать дальше? Закончил вопросом свой доклад Вулок и положил на стол королевского мага доклад и портрет неизвестного мага. В кабинете воцарилась тишина. «Есть данные, подтверждающие, что это действительно ментальный маг?» «Кроме сообщения Релита никаких», – пожал плечами Вулок. «Там возник конфликт с его сыном. Молодые люди в присутствии большого количества людей начали приставать к неизвестному магу. Он их за несколько секунд избил, но по уверениям трактирщика в таверне, которого это произошло, молодые люди сами искали, к чему придраться, за что и получили по соплям. Они вынули оружие, но мирно настроенный маг их избил, не вынимая своего оружия из ножен. Магия в этом поединке не использовалась. Возможно, что расстроенный избиением сына Релит оболгал путешествующего по своим делам мага». «Ладно, если нет доказательств, то мы закрываем это дело», – принял решение Легорд. «Мы не можем делать сообщения в магические гильдии соседних государств на основании заявлений расстроенного папаши избитого хулигана. Мы и так потеряли поисковую группу и деньги, не придя ни к каким результатам». «О, король!» – осторожно спросил королевского мага секретарь. «Я вчера разговаривал с ним на эту тему», – улыбнулся секретарю Легорд. «Я так и не понял, чем он обязан Релиту, но он так выразительно посмотрел на королеву, что до меня дошло, что он не желает разговаривать о Релите без нее. Думаю, это больше нужно королеве, чем королю. Дело мы закрываем. Семья короля не заинтересована в деле. Семье королевы мы не обязаны ничем». Глава магической гильдии Урания и королевский маг закончил разговор. Какая кошка пробежала между Легортом и семьей королевы, молодой секретарь не знал, но когда речь заходила о заинтересованности королевы в деле, то такие дела сразу уложились под сукно. Легорд, получивший титул главы магической гильдии и звание королевского мага из рук короля, был лично предан только королю. Получив от короля сигнал, что лично ему это не нужно, маг сразу решил оставить в покое сбежавшего в пустошь мага. В том, что он не погиб, а выжил, Легорд был уверен. Второй причиной, послужившей для принятия такого решения, служила личная неприязнь Легорда к Релиту. Маг вел себя вызывающе по отношению к нему, да и вообще к магической гильдии, членом которой он тоже являлся. Постоянно плел интриги и даже собрал небольшую группу недовольных вокруг себя. Исчезновение Релита играло на пользу главе магической гильдии. Он даже облегченно вздохнул, узнав, что казначей исчез. В Фиесте был наведен порядок и подчинена службе внутренней разведки Уровская гильдия, раньше подчинявшаяся казначею. Главой службы разведки был старый знакомый Легорта, Сивей, постоянно жалующийся на Релита. Теперь он был доволен и относил пропажу мага на счет главы магической гильдии. В чем-то неизвестный маг был симпатичен королевскому магу, избил хулиганов, избавил деревни от оборотней ведьмы. Легорт вспомнил свою молодость и тяжело вздохнул. Бремя власти давило на него, но другого пути у него не было. Пожелав магу удачи, Легорт убрал папку с делом в шкаф, где пылились такие же папки с незавершенными делами. Глава 39. Оказавшись на границе Ромадинской пустоши, я задумался. Непосредственные опасности пока обходили меня стороной. Я уже знакомый с обитателями руин Гордица, не особо хотел путешествовать через пустошь. Спокойно пообедав и отпустив Гарида отдыхать и поесть, я задумался. Второй ближайший храм хранителей был расположен у города Истра, расположенного 200 лиг южнее. Чтобы добраться до него, нужно было двигаться по краю пустоши около 150 километров до города Равны, расположенного на краю Ромадинской пустоши. С Равны по торговому тракту достичь храма хранителей, расположенного между городами Равна и Истра. Был еще один нюанс. В 70 лигах южнее по границе пустоши текла река с названием Граничная, и начинались земли королевства Варина. Если меня искали только маги Урании, то был шанс уйти через земли соседнего королевства от погони. Но если меня искали маги всего континента, то нужно было затаиться и отсидеться где-то как минимум пару месяцев, ожидая, когда обо мне забудут. В конце концов, я принял решение проехать, не углубляясь в пустошь до реки, и перейти там границу. Закончив с обедом, я запрыгнул на черри и проехал пару лиг к центру пустоши. Потом повернул на юг и поехал вдоль границы. Ящер, привычный к бегу по подобным местам, сам побежал с большой скоростью. Неожиданно встречающиеся провалы и небольшие горки он сходу перепрыгивал, планируя 1,5-метровыми крыльями. Быстрый бег черри мне был на руку. Чем дальше мы отъедем от места въезда в пустошь и чем дальше окажемся от Урании, тем больше шансов уцелеть. «Я вырос в подобном месте. Я думаю, что нам могут встретиться мои сородичи». Пришел ко мне ответ на мой немой вопрос от черри о его быстром беге. «Ты вырос в этой пустоши?» – удивился я. «Нет, не в этой, но в подобной». «Мы можем ее пересечь?» – сразу поинтересовался я. «Нет, но если бы мы шли стаей в десяток ящеров моего вида, то это вполне возможно». Пришел ответ от черри, увлеченно бегущего по пустоши. «Тут действительно опасно?» «Не опаснее, чем в лесу или любом другом месте», — мотнул головой Гарит. Я смолк. Скорость, с которой бежал Гарит, была большой, но я чувствовал, что ящер бежит в свое удовольствие. Он расправил крылья, и его бег был больше похож на полет. Он, изредка работая ногами, развивал большую скорость и только поддерживал ее, изредка ускоряясь. Мы мчались со скоростью около 60 лиг в час. При этом ящер сохранял свои силы. «Долго ты можешь бежать с такой скоростью?» – спросил я черри после очередного разгона и перехода в полуполет-полубег. «Долго», – кратко ответил мне черри. Я ментально прощупывал окружающее пространство. Пустошь уже не казалась мне безжизненной. Мимо пролетали одиночные и стайные животные, некоторые пытались нас преследовать, но в конце концов отставали. Нежити я не обнаружил, возможно, днем она пряталась в ямах, норах или множестве оврагов, избороздивших пустошь. За 3 часа мы прошли больше 150 лиг. Гарит давно уже бежал по берегу реки Граничная, за которой лежали земли королевства Варина. Впереди забрежил город Равна. До него еще было не меньше 10 лиг, и я начал сбавлять скорость бега черри. «Весьма сожалею, черри, но, похоже, ящеры твоего вида тут не живут», — обратился я к Гариду, снижающему скорость бега. «Живут», — пришел ответ от ящера. Мы пересекли места обитания двух больших стаи моего народа». «Ты серьезно?» – удивился я. «Да». Гаррет перешел на спокойный бег. «Их разведчики и сейчас у нас на хвосте». Я ментально осмотрелся, но ничего не заметил. Гаррет остановился, замахал крыльями и издал рев, похожий на рев молодого турпана с планеты Гротека-4, запись которого я слушал на лекции по ксенологии в Космической Академии. Через минуту моему Гарриду ответили. Похоже, рев донесся со стороны пустоши. Я ментально прозондировал место ответа и увидел бегущего в нашем направлении Гаррида. «Он с дружественными намерениями?» – спросил я у Черри. «Нет, это не он. Это она». «Ты, как я понимаю, хотел бы поразмяться», – вмешался в наш диалог с Черри домушник. «Только с разрешения вождя», – Гаррид посмотрел на меня. «Отвези меня к окраинам города и можешь отлучиться до утра», – разрешил я. Через 20 минут я шел к городу Равна. Сам город раскинулся чуть дальше, но я пока не рискнул в него заходить, а решил переночевать в пригороде. Черри не довез меня до домов с половину лиги и с моего разрешения умчался в пустошь. Я потопал к домам пешком. «Я позову тебя, если ты мне понадобишься, но не удаляйся дальше 10 лиг от этого места», — сказал я Черри перед тем, как отпустить его. «Хорошо», — кивнул мне Гаррет и скрылся в пустоши. Начало темнеть, и я, войдя в поселок, осмотрелся. Внимание я не привлек, и, узнав у проходящего мимо мужика расположение гостиницы, потопал в указанном направлении. «Странник пустоши», — гласила вывеска над покосившимся трактиром, на заднем плане которого стояло здание гостиницы с одноименным названием. К трактиру подъехали на ящерах два мужчины, спрыгнули и ушли в трактир. Выбирать особо мне было не из чего, и я толкнул дверь и вошел в трактир. В трактире оказалось неожиданно чисто, уютно и свежо. Мест за столами не было, и я прошел к трактирщику, смотревшему на меня оценивающим взглядом. При моем приближении он вышел из-за стойки. «Комнату на ночь». «Серебряк, господин странник», — улыбнулся мне трактирщик. «Меня все зовут Гес». «Отлично, Гес», — кивнул я хозяину. «Вода, чтобы помыться?» «Есть. Девочки тоже к вашим услугам, но за отдельную плату. Могут потереть спину или сделать массаж». Я удивленно посмотрел на Геса. «У нас приличное заведение», — серьезно пояснил хозяин. «Все знают, что, попав в Гессу, ты находишься под охраной заведения, и мы можем предоставить любые возможные услуги своим гостям». «Не подумал бы, судя по внешнему виду заведения», — улыбнулся я хозяину. «Трактир я приобрел недавно, пока нет времени его ремонтировать», — кивнул мне хозяин. «Могу предложить работу по контракту или свести с заинтересованными людьми». «Я так понимаю, что вы наемник?» «Да», — кивнул я Гессу, — «работаю только за нормальные деньги. Интересуюсь только крупником». «Я так и понял, господин». «Да, можешь называть меня без этого господин», — усмехнулся я трактирщику. «Мне надо кое-что узнать, но сначала я хотел бы помыться и выспаться». «Ужинать будете в номере или здесь?» — обвел трактир взглядом хозяин заведения. «Мне все равно. Как вам удобней?» «Как примете ванну, сообщите. У нас имеются отдельные кабинеты для серьезных разговоров», — улыбнулся мне трактирщик. «Все-таки хотелось бы услышать о том, чем вы занимаетесь», — не утерпел Гес. «Я спущусь после ванны, и мы переговорим. В любом случае, ваши консультации мне пригодятся». Я кинул Гесу золотой и прошел вслед за ждущей меня служанкой. Комната оказалась вполне приличной. Сразу принесли ванну и начали носить горячую воду, заполнив ею ванну и добавив в нее жидкости из пузырька для запаха. Я сбросил с себя одежду и погрузился в горячую воду. Пришла горничная и забрала мои вещи в стирку. «Не желает ли господин помощи?» — узнала у меня она перед уходом. Я отрицательно помотал головой, и девушка ушла. Помывшись, я оделся в свежее белье, штаны и рубаху. Натянул сапоги и собрался в таверну. Заплечные ножны с мечами оказались у меня за плечами, как и пояс с кинжалом и двумя метательными ножами. Перекинув через плечо магическую сумку, которая была всегда со мной, как и с мечами, я спустился в таверну. Трактирщик меня провел в отдельный кабинет, и когда служанка приняла мой заказ, спросил: «Какая работа вас интересует?» «Я не очень интересуюсь работой». Гес мне нравился, он напоминал мне Рамси из Гордица, такой же обстоятельный и серьезный, и я сразу проникся к нему симпатией. «Что же вам интересно?» – спросил меня хозяин заведения. «Понимаете, Гес, я странствующий, я задумался, как бы правильнее выразиться. Знахарь. Нашел я слово. Лечу людей, убиваю нечисть и нежить. Иногда участвую в серьезных походах». Подчеркнул я слово «серьезных». «В общем, занимаюсь всем, что может принести мне деньги». «Насколько серьезных?» – уточнил у меня Гес. «Для примера я могу вам сказать, что бывал в руинах, и сумма, которая была мной получена на правах доли, превышала 10 тысяч золотых». Пожал я плечами и, улыбнувшись, сказал: «Суммы меньше сотни золотых меня вообще не привлекают, но я готов рассмотреть предложения, вознаграждения за которые превышают указанную мне сумму, если риск и оплата за него равноценны». Трактирщик задумался. Я спокойно поужинал. Затем, подождав несколько минут, запил все двумя стаканами свежей вкусной воды и дождался, пока Зим не расправится с куском полусырого мяса и не запрыгнул ко мне на плечо. Домушник вместо каши теперь за милую душу уминал куски полусырого мяса, чем меня немало удивлял. «Я расту, я ведь котенок», – в очередной раз отбился от моего вопроса на эту тему Зим. «Ладно», – отступил я от домушника. «У меня есть к вам предложение», – улыбнулся мне Гес. «Вернее, не у меня, а у одного моего клиента, но оно несколько незаконное». «Я не убиваю на заказ», – поощрительно кивнул я Гесу. «В остальном я непривередлив». «Вы не боитесь властей?» «Я бы не хотел маячить у них на глазах. Предпочитаю оставаться в тени. Я заинтересовался тем, что может мне предложить трактирщик, и уже серьезно относился к разговору». «А магов?» «Гес, я разумный человек. Я опасаюсь и властей, и магов. Но повторяю, если риск и цена за него равнозначны, то готов рискнуть». «Хорошо», – согласился еще раз оценивающий, посмотрев на меня Гес. «Завтра утром я вас познакомлю с клиентом. Я беру 10%. «Это улаживай с клиентом сам», – отмахнулся я от трактирщика. «Хорошо», – согласился со мной хозяин заведения. «Тогда до утра». Пройдя в свой номер, я закрыл за собой дверь на засов и, раздевшись, залез под одеяло. За день я прилично устал, и поэтому, слив с магической системы 80% магической энергии в амулет-накопитель, спокойно заснул. Утром меня разбудил стук в дверь горничной. Я, ответив, что встаю, отбросил в сторону одеяло, немножко полежал и начал собираться. Умывшись, спустился в трактир и позавтракал. «Дон, тебя отведет по адресу Манит», – показал мне молодого паренька, ждущего меня у дверей Гес. «Там вы обговорите все сами». «Спасибо, Гес», – кивнул я трактирщику и вышел на улицу вслед за пареньком. Паренек отвел меня в город, причем меня даже не остановили в воротах стражники и не потребовали платы за вход. Манит просто сказал одному из стражников, указав на меня: «Это со мной». Через полчаса, когда мы стояли у небольшого особнячка на одной из центральных улиц, паренек, показав на двери, произнес: «Тебе сюда, я буду ждать тебя тут», – показал он мне на тенистую аллею с лавочками. «Хорошо». Я постучался в дверь и, сказав открывшему мне слуге, что я от Гесса, вошел в дом. Слуга отвел меня по винтовой лестнице на второй этаж и, оставив ждать в небольшом, но богато обставленном зале, удалился. Я сел на диван и, налив из графина свежей вкусной воды в бокал, стал ожидать дальнейшего развития событий. Допить водичку мне не дали. В комнату зашла молодая девушка и, поздоровавшись со мной, села на диван напротив. «Вы, как я понимаю, от дядюшки Гесса», — улыбнулась мне девушка. Я кивнул. «Меня зовут Лазуритта. Я хотела бы вам предложить работу, но не уверена, что вы с ней справитесь». Девушка встретилась со мной взглядом. «Простите, не расслышала вашего имени». «Я вам его и не называл, но меня зовут Дан», – улыбнулся я девушке. «Очень приятно». «В чем состоит ваша работа? Какова оплата?» Перешел я сразу к делу. «Плата высокая. Я заплачу вам за нее 2000 золотых», – произнесла девушка. «Но повторяю, не уверена, что вы с ней справитесь». «Цена нормальная, но я не знаю, какие критерии вас устраивают». «Идите в соседнюю комнату и принесите мне книгу, лежащую на столе», – – приказала мне Лазурита. «Если вы справитесь, то мы поговорим о работе». «Хорошо», – я встал и открыл дверь в указанную комнату. Всего одна книга лежала на столе, но комнату пересекало множество силовых магических линий, и чтобы забрать книгу, нужно было обойти или перепрыгнуть через несколько из них. Я прошел к столу и, осмотревшись, взял ее со стола. Путь назад мне также показался легким. «Вот ваша книга». Я положил книгу на столик с моим бокалом воды. «Я так понимаю, что работа связана с преодолением магических ловушек?» «Вы правы», – улыбнулась мне девушка. «Поклянитесь мне, что сохраните в тайне наш разговор, даже если мое предложение вас не устроит», – потребовала Лазурита. «Клянусь. Клятва ни к чему меня не обязывала, и поэтому я поклялся». «Спасибо», – улыбнулась мне девушка. «Нам с вами предстоит ограбить библиотеку магической гильдии города Равна», – произнесла девушка и налила себе вина в бокал. «А почему не ограбить сразу банк Дуардов?» Я чуть не поперхнулся от заявления Лазуриты. «Я не шучу». Черные красивые брови над большими карими глазами Лазуриты сдвинулись, девушка поморщилась. «Я тоже», — усмехнулся я. «Почему вы решили, что это можно сделать безнаказанно?» «Я закончила первый год обучения в магической академии», — серьезно произнесла девушка. «Тут проходила практику. Завтра глава магической гильдии мне ее подпишет. Я вернусь в академию». Местные маги совсем обнаглели, кичатся своим опытом и силой, хотя на деле они бесполезные бездари. Я изучила магическую систему охраны библиотеки и думаю, что смогу ее отключить или пройти. Мне нужен напарник, который меня подстрахует и унесет не меньше 40 килограмм. Я сама могу вынести примерно 20 килограмм. Это всего 20 магических книг. Они останутся богатыми». «Я этим добьюсь двух целей. Утру нос магической гильдии и смогу оплатить свое обучение в магической академии, продав эти книги», — объяснила мне Лазурита. «Ты уверена, что нас не найдут?» — заинтересовался я. «Уверена», — кивнула мне девушка. «Я сотру все следы нашего присутствия. Кроме того, на меня никто и не подумает. Кто может ждать от недоучки такого шага?» «Я, в принципе, согласен», – подумав, ответил я Лазурите. «Но меня не устраивает оплата». 2000 за поход в библиотеку и вынос 10 книг?» Возмущенно уставилась на меня девушка. «Все сделаю я. Тебе только надо вынести книги и забыть об этом навсегда». «Я согласен, но если все пойдет не так гладко, как ты говоришь, то будет месть магов и преследование с их стороны», – я нахмурился для виду и предложил. 2000 ты мне даешь сразу, как только идем на дело. Я выношу тебе 10 книг, но все, что я вынесу сверх этого числа, будет принадлежать мне. Идет?» – спросил я девушку. «Хорошо», – не задумываясь, согласилась Лазурита и встала, демонстрируя свою отличную фигуру. «Жду тебя завтра вечером тут и передай 200 золотых Гесу». Девушка подала мне мешочек с деньгами. «С удовольствием». Я положил мешочек в свой карман и спросил. «Может быть, лучше я приду пораньше, чтобы познакомиться с планом магической защиты?» «Да, ты прав», – улыбнулась мне Лазурита. «Жду тебя завтра перед обедом. Пообедаем вместе, обсудим план магической защиты библиотеки и, как только стемнеет, навестим ее, обобрав магов на несколько книг». «До завтра», – попрощался я с Лазуритой и вышел из дома. Манит вывел меня из города и привел в гостиницу Гесса. «Ну как?» – спросил меня трактирщик. «Это твое. Я отдал трактирщику мешочек с деньгами». «Отлично, Дон». Трактирщик убрал мешок в карман и, посмотрев на меня, попросил. «Я не знаю, что задумала девчонка. Дон, посмотри за ней, пожалуйста. Она дочь моего друга, погибшего в пустоши. Я приглядывал за ней. Она очень разумна, но иногда переоценивает свои силы. Это свойственно молодости». Вздохнув, сказал мне Гес. «Постараюсь, но ничего не могу гарантировать». Пожал я плечами. «Я понимаю», – кивнул мне трактирщик. «За красивые глаза не платят 2000 золотых. Но если будет возможность, вспомни о моих словах». Мешок с 200 золотых оказался опять в моих руках. «Гес, будем считать, что я окажу тебе услугу». Я кинул мешочек назад Гесу. «Возможно, мне понадобится услуга от тебя». «Идет», – кивнул мне хозяин заведения. «Завтра перед обедом пусть Манит отведет меня назад», — улыбнулся я Гесу. «Без проблем», — кивнул мне трактирщик. Пообедав, я ушел в номер и долго медитировал. Дар Релита, казначея колдуна Фиеста, присоединился к моему и следовало изучить последствия. До этого момента у меня просто не было такой возможности. Погоня за мной, переход через мраморный хребет и поездка по окраинам Ромадинской пустоши не позволяли сделать этого раньше. Закрыв дверь в комнату на засов, я погрузился в транс и занялся самоанализом. Дар Релита, объединившись с моим, увеличил мою магическую систему в 2 раза. Ментальная система тоже возросла во столько же раз и пылала теперь в 2 раза сильнее. Сами по себе эти системы были небольшими, но из-за изменений, произошедших перед городом Фиестом, когда я перенасытился энергиями, магическая и жизненная энергии циркулировали в моих системах с удвоенной скоростью. За счет этого количество энергии в моих системах тоже возросло вдвойне. Присоединение дара Релита увеличило размер магической и ментальных систем в 2 раза. Также возросло количество магической и ментальной энергии, циркулирующих в них. Я вследствие этих изменений получил возможность создать магические заклинания 2-го уровня средней силы. Магической энергии должно было хватить, но на сложные заклинания 2-го уровня нужно было как минимум в 3 раза больше магической энергии. Мне срочно требовалось начать изучение структур заклинаний. Нужно было или поступить в магическую академию, либо устроиться на отшибе, где очень мало людей самостоятельно изучать структуры и их построение. Ментальная энергия тоже возросла, но чтобы оценить мой уровень, у меня не хватало информации. Но, как уверял меня комп Юра, я имел твердый средний уровень псионика, если оценивать его по критериям моего мира. Весь остаток дня я тренировался в быстром создании заклинаний, которые уже умел создавать, и начал изучать заклинание Fireball, боевое заклинание 2-го уровня вполне приличной силы. Плетение было достаточно сложным, и я начал пробовать создавать его отдельные структуры. Особых успехов достигнуть не удалось, требовалось время и наработка навыков. Но я не очень огорчился, понимая, что за один раз добиться чего-то невозможно. Нужна постоянная практика и терпение. Несколько раз ко мне в комнату заходила горничная и интересовалась, не нужно ли мне чего. Намеки, которые делала мне девушка, были прозрачны, но я отказался, вдруг вспомнив стремительные грациозные движения Лазуриты и ее большие карие глаза. Мысли о напарнице в краже книг из библиотеки магической гильдии вызвали у меня улыбку и имели вполне определенный сексуальный окрас. Девушка мне понравилась, и я бы хотел продолжить с ней отношения на новом уровне, а точнее в кровати. Обдумав свои начинающие складываться отношения со студенткой академии, я удовлетворенно хмыкнул. Вспомнил, как она удивилась, когда я принес ей книгу, но постаралась скрыть удивление и не подала виду, что ожидала моего провала. Я ее явно заинтересовал. Вспомнил ее раздумья, когда она решала, дать мне мешочек с деньгами для Гесса или нет. Дав мне 200 золотых, она показала, что доверяет мне и выделяет из окружающих людей. Потом всплыли в памяти ее движения, когда мы пришли к соглашению, и она пригласила меня к себе на обед. Из этих, казалось бы, незначительных деталей вырисовывалась вполне определенная картина. Девушку я заинтересовал, понравился ей, вызвал доверие, и она рассчитывает на продолжение отношений. Именно поэтому она пригласила меня на обед и обсуждение проникновения в библиотеку. По ее уверенному тону было вполне понятно, что как проникнуть в библиотеку она уже давно решила, обсуждать тут было нечего, но Лазурита показала мне, что готова это обсудить. Вывод из этого был прост. Девушка хотела просто со мной пообщаться в непринужденной обстановке. Под такие приятные мысли я заснул. Глава 40.